глаза. Я не помню то лицо, что заклеил в паспорт и заебал. Себя я заебал и пришел к тому, что разлагаться классно. Мой город мечта, я тону в нем, тону в нем, тону. На улице май, я умру в нем, умру в нем, умру. Приходи ко мне. Я устал от шума в голове. Если хочешь, приходи ко мне. А ты помнишь? Нет, не помню. Я ничего про себя не знаю. Ведь я придуман тобой сегодня. Я заберу все твои кошмары. Мой город мечта, я тону в нем, тону в нем, тону. На улице май, я умру в нем, умру в нем, умру. Я устал от шума в голове. Если хочешь, приходи ко мне. Я устал от шума в голове. Если хочешь, приходи ко мне.